Глава 62. Второй раз Мара проснулась уже в полдень по местному времени и одна в кровати. Потянулась, сбросив в себя легкое одеяло, и не сразу даже сообразила, где находится. А потом разом все вспомнила. Из ванной доносился шум воды. Мара порадовалась, что Кайрен ее сейчас не видит. Еще пару минут прийти в себя и понять, как жить дальше. То, что произошло между ними прошедшей ночью, было волшебно, невероятно и теперь наверняка еще больше осложнит их и без того запутанные отношения. Вчера им было не до разговоров, а сегодня их не избежать. И Мара, хоть и улыбалась, как влюбленная дурочка, не могла не чувствовать страх. Страх возможного разочарования, если Кайрен сделает вид, что ничего особенного между ними не произошло. Что это лишь приятный бонус к их деловым и взаимовыгодным отношениям, который можно время от времени использовать к обоюдному удовольствию, но который, по сути, ничего не значит. Вот и ждала, замерев на кровати, когда японский бог выйдет. Наконец вода стихла, и послышались шаги. Мара впилась взглядом в дверь. Первые секунды решают все, потом он может держать лицо, говорить правильные вежливые слова, обнимать ее, целовать. Все это может быть не то, а вот сейчас... Проснулась. Кайрен расслабленно облокотился на косяк двери и неторопливо рассматривал Мару. Сердце замерло, так что даже его стука слышно не было, а потом рухнуло вниз, но не разбилось. Еще не до конца веря в собственное счастье, начало тихонько трепыхаться в груди. Как та маленькая птичка, которой грозила погибель, но она чудом выжила. И будто заново привыкает к тому, каково это — расправить крылья, чтобы снова взлететь. Проснулась. На губах Мары блуждала мечтательная улыбка. И даже есть хочу, но так лень вставать. И не надо пока. Японский бог бросил на стул мокрое полотенце. От открывшейся перспективы у Мары захватило дух так, что она смогла лишь молча похлопать ладонью по простыне. Второго приглашения Кайрену не потребовалось. Они выбрались из квартиры только во второй половине дня. Пообедали в небольшом ресторанчике, разительно отличающемся от того заведения высокой кухни, где ужинали вчера. Здесь было все демократично и немного шумно, на Мару и правда поглядывали с интересом, а она никого не видела. Только Кайрен и суши, то есть суси, если произносить правильно. Такого разнообразия традиционной японской еды Мара еще не встречала. Одних только суси с разными креветками она насчитала штук 15. «У нас бывает только с лососем, креветкой и угрем, ну еще с омлетом и кальмаром, а тут...» Мара не скрывала своего почти детского восторга. «Теперь я понимаю, почему ты не ешь японскую еду в Москве. Тебе она кажется жалкой подделкой, да?» «Я просто не целевая аудитория таких ресторанов». Мобильный Кайрена уже несколько секунд требовал к себе внимания, но японский бог и не думал отвечать на вызов. Они рассчитаны на европейцев и неплохо им заходят. Заказывал, разумеется, Кайрен. Мара лишь показывала пальчиком, что ей больше нравится. «И попроси вилку на всякий случай, не хочу тут опозориться». Японский бог весело расхохотался. «Суси можно есть руками. Сейчас принесут влажные салфетки, и я тебе покажу». Какой же он красивый и чудесный. Мара готова была любоваться своим мужем вечно. Ей нравилось в нем абсолютно все. Как он смотрит на нее, как вытирает ладони, как пододвигает к себе плоскую тарелку с суси. Как можно было вообще думать о нем плохо? «Смотри, берешь суси, переворачиваешь рыбой вниз, чуть-чуть опускаешь в соус, буквально капля, а потом ешь». С этими словами он отправил себе в рот суси. Мараж залипла на секунду. «Давай ты». «А разве рис не надо макать?» — удивленно спросила она. Муж лишь покачал головой. «Ни в коем случае, это кощунство, Мара, без преувеличений. Иероглиф «су» в слове «суси» означает уксус, которым пропитывается рис, понимаешь? Это не рис, сваренный обычным образом в кастрюле. Тут целая технология, как потом этот уксус выпаривается из риса. И потом еще макать его в соевый соус? Пробуй». Мара немного опасливо потянулась к своей тарелке. Так непривычно есть руками, да еще и в ресторане. Она не удержалась, огляделась по сторонам и, заметив парочку, которая увлеченно поедала суси, именно так, как и предлагал ей Кайрен, взяла пальцами суси с гребешком. «А мне здесь больше нравится». Мара так увлеклась, что не замечала, что уже берет еду с тарелки японского бога. «Наверное, мне и дома будет тяжеловато вернуться к нашим роллам с огурцом и сливочным сыром». Кайрен пожал плечами, словно не видел никакой проблемы. «Мы можем прилететь сюда осенью, например, в октябре. На Окинаве пляжный сезон, так что еще и покупаться сможешь. Там очень хорошие отели». Мара не знала, что ей ответить. Даже перестала чувствовать вкус креветки, которую сейчас жевала. «Еще раз прилететь сюда?» В их брачном контракте ничего такого не было. А значит, значит. Господи, да почему так тяжело даются простые слова? Почему она не может задать ему тот самый важный вопрос, который навсегда разделит ее жизнь на «до» и «после»? Да, он готов продолжать отношения и дальше. Это было понятно еще у него в квартире. Готов заботиться о ней. Он строил свои планы и включал в них ее. Но этого было недостаточно. Мара хотела большего. Она хотела навсегда. Без всяких там условий и брачных контрактов. Наверное, более прошаренная барышня на ее месте не стала бы гнать лошадей, наслаждалась бы этой поездкой, с удовольствием прошлась по местным бутикам за счет мужа. Говорят, чем больше мужчина тратит на женщину, тем больше ее ценит. И только потом, маленькими шажками, довела своему мужчину до единственно правильной мысли. Они должны остаться вместе. А там, гляди, и контрацепция даст сбой. Но Мара была из тех вымерших мамонтов, кто хотел ответа прямо сейчас, без манипуляций, женских хитростей и всего того, что ей было противно. «Хочешь, чтобы мы сюда еще раз прилетели?» — спросила она. В ушах стучала кровь. Мара едва слышала звук собственного голоса. «Просто так? Не из-за нашего брачного договора? Ты ведь не обязан? Что ты хочешь? От наших отношений?» «К черту договор!» — просто, как само собой разумеющееся, произнес Кайрен. «Ты моя жена, настоящая!» Где-то сверху раздался оглушительный грохот, который услышала только Мара. Это раскололся ее привычный мир, освобождая место новому, еще не появившемуся. «Я не умею красиво говорить». Тут, конечно, Мара бы поспорила с японским богом, ибо все, что он делал великолепно, но она молчала, едва заметно кусая губы от нетерпения. «Я, когда предлагал тебе пожениться, не думал, что все обернется именно так. Но я ни о чем не жалею. Не представляю другую женщину рядом с собой, кроме тебя. Бог с ним, с договором. Да и нет там такого, что мы через 3 года должны развестись. И тебе со мной хорошо. Давай попробуем. По-настоящему». Мара кивнула и улыбнулась. Конечно, она хотела стать ему настоящей женой. Но еще больше она хотела, чтобы он ее просто любил.